Прошло немало времени, прежде чем дверь перед ним открылась вновь. «Мадам отдыхала. Она просит вас немного подождать». Сесть ему не предложили. И он не осмелился плюхнуться в крытые бархатом и гобеленом кресла, которые произвели на него внушительное впечатление. Он остался стоять, чувствуя себя как в ризнице, и рассматривая световые блики, игравшие на мебели и хрустале. Это был самый богатый дом из всех, какие ему приходилось видеть. Высоченные потолки. В его домике такой высоты хватило бы на 2 этажа. На стенах не обои, а резные панели с росписью внутри. Развешаны бронзовые бра. Он слышал тиканье 3 часов в 3 ближайших комнатах. Спальня же, где отдыхала хозяйка, была далеко, а кухня еще дальше, и никакие звуки оттуда не доходили. С улицы тоже ничего не было слышно. Видимо, здесь всегда царила тишина. Даже солнце в этом замкнутом мирке было другого цвета. Лучи его, пропущенные сквозь жалюзи, приобретали какую-то величавую тяжеловесность. Бапер вздрогнул, услышав, как слева открылась дверь, которую он не заметил, и увидел прямо перед собой старую даму с волосами ослепительной белизны. Он сразу понял, что ошибся. Это, конечно, не та женщина, которая приходила на набережную Турнель в домашних тапочках и сунула консьержке букетик фиалок. «Мне сказали, что вы хотите со мной поговорить?» Она указала ему не на кресло, а на стул, хрупкость которого так напугала его, что он только благоговейно коснулся его своими ляжками. «Вы из полиции?» Он хотел опять протянуть свой жетон, чтобы его не приняли за самозванца, но женщина знаком показала, что в этом нет необходимости и что она готова выслушать его. «Прошу извинить, что нарушил ваш распорядок. В настоящий момент я веду следствие по весьма деликатному делу. Насчет человека, внезапно умершего на набережной Турнель, личность которого мы пытаемся установить». Смотри он ей в глаза, он не заметил бы предательской детали, ведь лицо ее, вероятнее всего, хранило безучастное выражение, но руки, на которые он смотрел в упор, руки в затейливых белых перчатках, оставлявших открытыми половину пальцев, внезапно сомкнулись, и одна рука сильно сжала другую. «Вы, может быть, видели его фотографию в газете?» Он поднял глаза, часто моргая, и увидел на ее лице встревоженность, растерянность. Затем опустил глаза и увидел ее ноги, обутые в тапочки из черного атласа. «Я еще раз прошу меня извинить. Я обязан делать свое дело, не правда ли? Разрешите мне все же показать вам этот снимок». Он встал и протянул ей газету, сложенную так, чтобы была видна фотография. Он проживал в доме на набережной Турнель под именем Рене Буве. Когда старая дама брала газету, рука ее уже не дрожала. Казалось, волнение ее улеглось. «Вы, вероятно, инспектор?» «Да, мадам, и занимаюсь семейными расследованиями». «А это как раз такой случай?» «Кажется, да. Когда это фото было напечатано, явилась некая дама и заявила, что узнала своего мужа, некоего Сэмюэля Марша, исчезнувшего много лет назад. В таком случае, однако, мы имеем основание думать, что имя Марш было не настоящим. Он оставил значительное состояние? Пока еще нельзя установить, насколько значительное, но немалое. А чего же вы не садитесь? Меня утомляет разговаривать с состоящим человеком. Прошу меня извинить. Вы можете сказать, кто подал вам мысль прийти ко мне? Ведь это не случайность. Не стучится же полиция во все парижские двери. Он не покраснел, потому что кровь никогда не циркулировала в его венах так сильно, чтобы это отражалось на цвете лица.